Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу нашего прямого эфира. В студии православной радиостанции «Воскресенье» руководитель миссионерского и молодежного отдела в епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем цикл наших встреч, посвященных разбору книги Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса, и говорим сегодня о конце 13 главы. В этой главе говорится о звере Антихристе и его пособнике лжепророке, который будет иметь звериную сущность, скрытую под рогами, подобными агнчим, чтобы вот под видом овцы прикрыть убийственность этого сокрытого волка, который будет говорить богохульно, гордо, которому будет дана сила чудес, но плодом его речей все-таки будет крайнее нечестие и безбожие. И завершается эта глава словами очень и очень страшными и трудными для толкования. «И сделает он то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость: кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Итак, с 16 стиха 13 главы мы читаем далее, но следует обратить внимание и на 15 стих, значение которого мы растолковали в нашей прошлой передаче. «И дано будет ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Итак, видимо, речь пойдет уже о жизни и смерти, если ты не поклонишься этому пособнику Антихриста, лжепророку, и не примешь эту самую печать, о которой говорит нам книга Откровения. Хочу здесь еще подчеркнуть, что в то время это имело непосредственное значение для христиан, потому что было положено каждому христианину, то есть вообще каждому жителю империи, поклониться кесарю. И это был такой обряд, такой ритуал поклонения. Тот, кто прошел этот ритуал поклонения, тому выдавался специальная грамота, что он поклонился, вот, что он лоялен, что он послушен. И, естественно, здесь перед любым христианином стояла вот такая явная проблема: если он поклонялся образу императора, то он, соответственно, отрекался от Христа. Вот. Кто не поклонялся, тех, как правило, убивали. Вот. Иногда не убивали в редких случаях, но если даже не убивали, их лишали всех благ. В экономическом плане такой человек уже не мог это совершать ничего. Его просто выгоняли, и он становился вот на уровне изгоя. Уже сам себя обеспечить не мог, уже не мог вести никакие торговые операции и так далее. Не будем забывать, что вот особенно начиная с Калигулы, император все больше и больше обожествлялся. И вот Калигула, он даже хотел в Иерусалимском храме, в храме Господнем, как мы знаем, поставить свою статую. И уже намеревался это сделать, но умер. Видимо, из-за этого и умер. И понятно, что вот это обожествление самих себя императоров, которое выродилось вот в тех императоров, которые особенно гнали, и Нерон, как первый, который организовал гонения на христиан, и дальше мы знаем, и Диоклетиан, и Домициан, и много других императоров, которые кроме распутной своей жизни еще вот занимались таким гонением на христиан, они все были вот этим образом зверя, которые как звери готовы были растерзать любого христианина. И, конечно, дальше мы идем к тому, что каждый должен был это сделать, каждый должен был поклониться образу зверя. И здесь 16 стих: начертание на правую руку или на чело их. Два основных таких простых толкования. У святого Андрея Кисарийского правая рука — это образ дел, то, что человек делает, и когда происходит печать на этой руке, когда его антихрист клеймит, то человек делает зло, творит зло, творит волю зверя и сам становится его орудием. Ну а чело, голова, лоб, вернее, это образ мыслей, то, как он, то, к чему направлена его воля. Вот этот образ мысли, он отмечен печатью антихриста, что человек, все мысли, как сказано, вот в Библии тоже есть такое место, очень страшное место перед потопом. Господь с болью в сердце говорит, что все мысли, все помышления, их были зло во всякое время. Вот образ этой печати. Печать на правую руку или на чело. Конечно, здесь еще нужно вспомнить, что Иоанн был иудеем, вот, по своему происхождению, был учеником Иоанна Крестителя и знал и все иудейские традиции и обычаи. Конечно, есть такой вот благочестивый обычай у верующих иудеев на правую руку и на лоб. Там вот такие коробочки они во время молитв брали с цитатами из Священного Писания, что, чтобы эти цитаты посвящены тому, что из книги «Исход», это первая цитата, она посвящена тому, что все евреи, они принадлежат Богу, и вторая цитата посвящена тому, что все, что у них есть, они должны посвящать Богу. То есть, видим, все наоборот, то есть, вот эта древняя традиция благочестивых это иудеи, все это посвящать Богу, здесь мы видим, антихрист наоборот делает, что человек теряет свою волю и перестает полностью ее иметь, потому что вся воля, все, что он делает, все пропитано вот этим подчинением злу, подчинением сатане. Вот такой образ, который, как правило, приводится в толкованиях. Стоит, наверное, упомянуть, что в древности рабам тоже вот на лбу выжигали такие печати, знаки, по которым узнавали, кому они принадлежат и что они есть рабы. И воинам такие же знаки ставили на руках. То есть вот рабство, кто кому подчинен, тот тому и раб. Это как раз вот... Да. Начертание на греческом называется харагма. И вот это начертание восходит как раз-таки к двум моментам. Правильно вы напомнили. Это стигма. То есть рабы их клеймили. Как правило, клеймили на руке и на челе, вот, и воины. А воины часто сами себя клеймили, когда они хотели полностью себя подчинить полководцу. Но и не будем забывать, что воинская служба в то время, она была непосредственно связана с поклонением кесарю, и что они присягали, поклоняясь ему. Часть культа это часть тоже. Культа была, да. И вообще это такой обычай, связанный с разными татуировками тоже. Это вообще чисто такие языческие вещи. Наносить на свое тело такие явные начертания своей принадлежности к чему-то. Вот такое начертание, оно, конечно, имеет вот такое языческое происхождение. Здесь сказано и подчеркнуто, что человек после такого начертания, после такой стигмы, он является чьей-то собственностью и перестает иметь свою волю. То есть антихрист будет делать все наоборот. Если мы в молитве «Отче наш» произносим, да будет воля Твоя, и как бы отказываемся от своей воли, подчиняя свою волю закону Божию и Христу, то здесь антихрист постарается встать на место Христа и подчинить нашу волю уже не Богу, а самому себе, как орудию дьявола. Совершенно верно, да. И чтобы это произошло, да, нужно будет перевернуть у человека сознание, чтобы человек утратил правую веру и уверовал в этого лжепророка. Ну, а затем, по вере, он будет совершать вот эти дела антихриста, которые в печати на руке запечатлеваются. То есть, вот так же, как мы спасаемся верою правой или делами добрыми, так и антихрист будет губить людей через то, что отнимет эту веру, заставит верить в себя и делать соответствующие дела. Да, еще такой момент, который нужно подчеркнуть, что в то время все торговые сделки в Римской империи скреплялись как раз-таки печатью кесаря. И вспомним, что динарий, который иудеи считали чем-то мерзким, действительно богомерзким, он как раз-таки имел изображение кесаря. Мы вспомним, это помним, как вот Господь это все преподнес тоже, что если вы им пользуетесь, то и отдавайте. Они говорили, можно платить или нельзя платить. То есть здесь такая вот, такой сложный момент, как христианину жить в этом мире. И чем можно пользоваться, а чем нельзя пользоваться. Что можно принимать, как в данном случае, монеты. Все равно все пользовались ими. Угу. И христиане пользовались монетой. А что нельзя было по ним это принимать? Поклонение кесарю принимать было нельзя. Вот, но пользовались монетами кесарева. Вот эта грань, она, конечно, в жизни христианина очень тонкая. В каких случаях мы должны стоять до смерти, вот, а в каких случаях вот мы, если мы будем против каких-то явных вещей идти, как в данном случае против монеты, которая была во всей Римской империи, то происходит такая проблема, что, в принципе, иудеи, вот они, по сути, в то время разрушили свою культуру таким фанатизмом. От чего это произошло? От двух моментов. И из-за этого фанатизма они не приняли Христа. Фанатизм их заключался в том, что они считали, что они должны править всем миром. И вот здесь вот этот образ зверя, который хочет, чтобы ему все поклонялись. И вот эта идея, она как раз-таки была очень сильно укоренена в сознании многих иудеев того времени. Они хотели, чтобы был политический мессия. Мы помним, как они хотели Христа поставить на трон. И в силу этого, именно из-за этого, они устраивали восстание против римлян. Там было восстание. В 70-м году было восстание, где, собственно говоря, храм был и разрушен. Вот эта вот трагедия иудеев в том, что они отказались от власти Бога над собой и захотели какой-то такой земной власти. Вот здесь и происходит вот этот вот момент сложный, что живя в этом мире, как нам уберечься, как нам найти правильную меру. Потому что цивилизация, в которой мы живем, и вот сегодня одна из проблем, которая ставит перед нас так называемые электронные карты, развитие, дальнейшее развитие цивилизации, это то же самое, что в свое время Каин придумал город, как такое скопление людей, которые вместе живут, но которые отчуждены от всех остальных людей. И часто в городе люди гораздо сильнее отчуждаются друг от друга, чем в деревне, в которой людей гораздо меньше и так далее. Это то же самое, что сегодня развивается у нас цивилизация, и есть такое средство, как сотовый телефон, который, казалось бы, очень сильно объединяет это людей, чисто формально. Человек может в любой момент дозвониться до любого другого человека, хоть из Америки, хоть с одного конца света до другого. Это доступно становится практически каждому человеку. Но при этом сотовый телефон становится таким вот искушением для людей, что общение становится виртуальным. Люди перестают общаться лично. И вот эти блага цивилизации, которые нас окружают, необходимо к ним относиться рассудительно. Как мы можем их использовать? Если мы их не будем совсем использовать, мы должны выйти из мира и перестать в нем как-либо жить. А если мы используем, то как сделать так, чтобы использование благ цивилизации не привело нас к поклонению кесарю? Вот такая дилемма стоит и стояла всегда перед всеми временами. В то время Римская империя – это развитие цивилизации того времени, и многие считали, что империя – это благо. Это действительно было так. Римский закон для многих народов принес благо, и экономическое развитие у многих народов вот так вот выросло. И многие считали Римскую империю каким-то таким благом, которое принесло порядок на всю Вселенную. И, к слову говоря, христианство это стало возможным такому распространению благодаря Римской империи. Вот. Но, с другой стороны, мы видим, как развивалась Римская империя. Мы уже говорили сегодня, что чем дальше, тем и образ императора, который не был отмечен вот такой добродетелью, исканием истины, позже знанием Бога, такой император становится зверем, такой император становится убийцей, такой император становится злом и является предтечей Антихриста. Поэтому вот эта вот дилемма, как, живя в цивилизованном мире, в цивилизации, не поклониться кесарю, она все будет углубляться, углубляться и развиваться. В конце концов, вот Откровение рисует нам, что христиане вынуждены будут уйти в пустыню, потому что невозможно будет жить вот в этом цивилизованном мире и не поклониться кесарю. Вот это очень интересно. Почему невозможно? Механизмы вот этого явления, наверное, нам тоже надо будет постараться сегодня раскрыть. Отчасти ведь апокалипсис уже совершается, как писал батюшка Серафим Роуз, на наших глазах. И мы сегодня видим, что действительно вот манипуляция сознанием приводит к тому, что люди начинают подстраиваться под общество, под власть, которая уже у нас с христианскими началами в жизни не связана. И вспоминая те слова, которые вот действительно любят напоминать о кесаре, императоре, светской власти, да, безбожной тогда еще в Римской империи, стоит, наверное, подчеркнуть, что Христос сказал кесарю кесарева, но не более того. Да, то есть, а Богу Божию, да, то, что здесь для обеспечения мирского порядка, да, государственного порядка, общежития человеческого необходимо делать, платить налоги, слушаться закона. Да-да. Это да, но не больше. То есть религиозного поклонения этому не человеку воздавать нельзя. Да. А вот этот лжепророк, он потребует себе абсолютного подчинения как Богу. То есть это будет такой абсолютный культ личности, и ценой вольнодумства, свобода мысли, нелояльности будет, видимо, смерть. Как же этот лжепророк добьется того, что прельстит даже и избранных, и многие христиане тогда отпадут от истинной веры и будут обольщены этим существом? Ну, прельщение здесь может быть как справа, так и слева. Вот. Это образ такой, что можно отпасть от веры, когда вот мы начинаем, как вот, собственно говоря, иудеи отпали, хотели Христа уязвить, говорить, что, не, что нельзя воздавать и это давать, подать кесарю. Вот такой момент есть, что нужно от этого мира уйти и закрыться. Ну, поймать как бы на слове Спасителя, да? Да, вот так. Да, но здесь, кроме того, что поймать на слове Спасителя, ведь это же у них, в их среде это было распространенное мнение, что нельзя ни в коем случае платить, подать кесарю. Они об этом думали и спорили. Для них это было очень существенной проблемой. Как можно использовать монету кесаря? Отчего у них и произошла вот эта вот подмена, что Господь выгнал их из храма. Из-за чего? Из-за того, что они меняли вот эти динарии на шекели. А когда человек приходил из, там, скажем, Галилеи, он же не мог с собой привезти еще вола, козла, там, ну, чтобы совершить жертвоприношение. Он приходил и покупал там нужное животное, чтобы его совершить. Ну, понятный такой бизнес прихрамовый был. А он не мог купить его на динарий. Как можно купить жертвенное животное на динарий? Действительно, динарий с изображением кесаря – это что-то мерзкое, да? Угу. Валюта тоже должна быть божественная. Да. И вот они устроили при храме торговлю, пункт обмена валюты. Угу. То есть они меняли шекели на динарии, и на эти шекели люди спокойно покупали жертвенные животные. То есть это наша национальная валюта, и за нее можно покупать жертвенные животные. Да, так, да. Вот. Такой вот момент, казалось бы, ревность, что вот эти динарии являются чем-то мерзким. А на самом деле мерзким оказалось вот это их ложь, то, что они устроили пункт обмена валюты при храме. Вот это оказалось богомерзким, и поэтому Господь изгнал их из храма. Этот момент очень, наверное, сложный для вот такого истолкования. Ну, наверное, не сам по себе факт, ведь, с одной стороны, если человек откуда-то из Галилеи пришел для того, чтобы праздник совершить по закону, люди постарались так же, как вот у нас в церкви, для удобства, да, что-то продается, чтобы было удобно, потому что животное гнать за 300 километров, да, это и животному мучение, и похудеет оно, и всякое может случиться в дороге. А тут можно купить, но ведь фарисеи-то наживались. Да? То есть, огромная разница была в стоимости этого животного. Да? Вот как сейчас у нас перед праздником, перед Пасхой, там цены, да, допустим, на яйца поднимаются. Так и тогда втридорога наживались, бизнес на этом делали. Да? Да. И вот если бы это был обмен равноценный, честный, справедливый, вот, не торжище вот такое, оскорбляющее святыню, не место наживы, может быть, Спаситель так бы и не сделал. А здесь вот эту корысть, обогащение за счет Христа, такой закон есть, за счет Бога, значит, мы на это можем руки нагреть. И привело к такому... Совершенно верно, да, вот именно вот этот момент. Какой момент очень важный, что когда человек живет в общине церковной, живет в церкви, понятно, что совершение жертвы, оно является самым насущным для человека, то, что соединяет человека с Богом. И, в принципе, религиозная жизнь и вся наша жизнь должна быть так устроена, что, что мы живем вот общиной, и община содержит и храм, и содержит левитов, как вот было в Ветхом Завете, а в нашем случае содержит священников, которые совершают службу, которые являются устами церкви и предстоят перед престолом. Вот это является естественным. Когда же происходит в связи с глобальным таким обмерщением, а в то время тоже обмерщение было глобальным в связи с Римской империей, то есть цивилизация, когда наступает вот на общинную жизнь, такие происходят процессы, что культура, она перестает быть культурой, и культура замещается цивилизацией, замещается такими торговыми отношениями, замещается желанием особой выгоды. И тогда даже храм, в данном случае Иерусалимский храм, он стал центром наживы для вот этой аристократии религиозной, для тех, кто там жил и кто от него питался. И вот это, конечно, вот это само по себе и было поклонением Антихристу, который хочет, чтобы благо мира сего для человека были важнее исполнения закона Божьего. Вот этот момент является принципиальным, когда мы способны закон Божий, нашу веру, нашу традицию заменить благами мира. И когда это происходит особо цинично, то, конечно, вот происходит разрушение всего, разрушение храма. Поэтому в данном случае иудеи того времени, когда они говорили Господу, можно платить подать кесарю или нет, они сами попали в эту ловушку. Потому что, используя динарий иудеи, и при этом говоря, что его нельзя использовать, они попадали вот в эту ловушку собственного лицемерия. Отец Александр, давайте поговорим о вот этой печати все-таки. Итак, в разные времена разные способы толкования этого места Священного Писания предлагались. Кто-то по числу букв, по сложению числового значения букв, кто-то считал антихристом римского папу по его наименованию Викариус Филии Деи, то есть наместник Сына Божия. Кто-то считал Наполеона антихристом, кто-то считал патриарха Никона антихристом. Гитлера считали. Гитлера, даже. Да. И в этом смысле можно действительно вот таких, конечно, тиранов безбожных, которые залили кровью целый мир, которые были против Христа, считать такими антихристами, но не в том смысле, в каком нам уже говорит об этом апокалипсис. Это только вот люди, которые выполняли волю антихриста. Но что же из себя будет представлять все-таки эта печать? Итак, это будет внешний знак или это чисто образ мысли, образ мышления, где все наоборот, который запечатлится в умах и, следовательно, в делах людей. Сегодня мы знаем, что западный мир, и это теперь уже прикатилось и к нам, так как мы, в общем-то, колония западного мира сейчас, очарован сатанинской символикой. На зданиях, вот на Западе, в Соединенных Штатах, 666, это вот совершенно спокойно воспринимается, да, число зверя. Дальше мы видим, что в связи с глобализацией, в связи с присоединением вот нашей страны к этому мировому конгломерату, мировой финансовой системе, у нас и налогообложение связано с индивидуальными номерами, где значится уже откровенно 666. Мы знаем, что этот электронный концлагерь может прогрессировать, как вы сказали. Вот сейчас в Москве идут большие баталии по поводу электронной карты, в которую все услуги, которые только предоставляются гражданину, будут включены. Как нам к этому относиться? Кто-то этого боится, кто-то наоборот говорит, что ничего тут страшного нет. Может быть, этот вопрос действительно должен широко обсуждаться и вынесен на какое-то церковное, соборное обсуждение. Почему? Потому что это ведь повод и для раскола, это повод слева и справа, вот каким-то нестроением и смуте. Угу. Ну, безусловно. Но я уже сказал, что вот цивилизация, развиваясь, и человек, когда в ней начинает укореняться, чем дальше, тем глубже, и в какой-то момент происходит вот эта неразличимость, где заканчивается вот наше использование цивилизации, так или иначе, разумное и здравое, как, например, апостол Павел пользовался тем, что он римский гражданин. И как все христиане империи пользовались динарием, так или иначе. И где начинается поклонение, собственно говоря, зверю. Вот это в то время все-таки вот, было благо большое для христиан, потому что требовалось такого внешнего поклонения. Внешнее поклонение, что человек поклоняется императору, и он, значит, отрекается от Христа. То есть вот в этом внешнем поклонении и заключалась, наверное, особая все-таки милость для того времени. Сегодня время для нас гораздо... И чем дальше, я думаю, тем будет больше подкидывать все более глубокие проблемы. Более глубокие проблемы, что когда человек начинает жить в современной цивилизации и хотеть быть цивилизованным человеком, вот, он постепенно начинает терять свою волю. Здесь именно суть заключается в том, что человек начинает подчинять себя сознательно, спокойно начинает себя подчинять, что он перестает иметь свою волю. Вот суть кроется именно в этом, что вот эта глобализация ведет к тому, не только глобализация, вообще цивилизация, я склонен говорить именно слово, и использовать слово цивилизация, потому что во все времена цивилизация — это вот такое скопление людей вместе, когда человек перестает жить своей общиной, своим родом, своим народом, своей национальной принадлежностью, и в связи с этим появляется необходимость человека идентифицировать, кто он. Если человек живет в общине, в своем народе, служит своим вождям, лидерам, тем, кто является старейшином, не нужна никакая идентификация человека, не нужен никакой паспорт, не нужны никакие права, чтобы ездить на лошади, или на колеснице, или на машине, неважно. Человек живет в своей деревне, в своем селе, и когда он едет и начинает путешествовать, вот, он, собственно говоря, сталкивается с другой культурой, представляя свою культуру. Человека узнавали по тому, какой он культурный. Вспомним хождение за три моря Афанасия Никитина. Все сразу видели, человек русский, и он одевался как русский, и этим дорожил, и это было для него главным. То есть его главная боль для Афанасия Никитина заключалась в том, что он не мог исполнить обряды. Он не знал, когда пост, потому что книги у него забрали, он не мог вычислить по лунному календарю, когда начинается Великий пост, и когда ему нужно поститься со всей церковью. Вот для него была самая большая трагедия. Не то, что он умрет, не то, что его там погубят, а то, что он не мог совершить и исполнить свою веру. И в этом случае паспорт как таковой становится ненужным, когда мы живем и являемся носителями какой-то культуры. Когда человек культуры начинает вырождаться, и когда этот человек становится человеком цивилизационным, цивилизованным, тогда стираются границы между культурами, и человек обезличивается. И тогда его как индивида, такую единичную сущность, нужно как-то идентифицировать, кто он, откуда он, какая у него история, там, не является ли он злом для общественного блага и так далее. И в связи с этим, чем дальше, тем вот этот процесс идентификации, он все больше и больше становится востребован. И поэтому вся система цивилизации идет к тому, чтобы такого человека можно было проверить, а не несет ли он какой-то опасности. Потому что опасность несут те люди, которые теряют культуру. Человек бескультурный становится опасным для общества. И в связи с этим вот эти процессы цивилизационные, они разрушают культуру. Разрушают культуру. Вот в этом, мне кажется, и зарыта собака. Что во времена римлян нужен был паспорт уже и удостоверение. Как мы знаем, печать давали, что вот человек... То есть не печать, а такую вот грамоту, что человек поклонился кесарю, вот, и так далее. И история именно паспортов, она связана с такой всеобщей все равно развитием цивилизации, с тем, что объединялось все очень сильно, и люди переставали жить общиной и своей культурой родной. И переставали этим дорожить. Вот что самое страшное. Люди хотели быть похожими на людей другой цивилизации. Поэтому здесь вот это число и вот эта печать, она связана с этим, что человек перестает желать оставаться в своей культуре. Он перестает ценить свою историю, свой народ. А главное, свою веру, вот это свое соединение с Богом. Поэтому не случайно 666 число человека в Библии, а 7 число Бога. 7 число совершенное, и поэтому приписывалось божественному совершенству. И отказ от жизни с Богом, чтобы все измерять Божьим, и все измерять вот, божественным законом, его откровением, оно и есть вот, этот, вот эта самая печать. А уже как оно будет в истории, будут ли ставить эти чипы на самом деле, это все является уже... То же самое, что динарий, которым искушали Христа. Поэтому я бы вот так сказал, что электронная карта сегодня, про которую сегодня много говорят, в принципе, это то же самое, что динарий, на котором было изображение кесаря во времена Христа. В принципе, это по сути одно и то же. Просто электронная карта сегодня, она более глубоко будет манипулировать нами, чем в то время. Отец Александр, но вы сказали о том, что те, кто не ценит свою культуру, они вот примут. Но ведь книга Откровения говорит о том, что уже людей спрашивать-то не будут, если ты не принимаешь. И мы видим, что, видите, вот как государство принуждает к этому сегодня. И один на один с этой системой не выстоишь, да, и тут и церковь, как бы тоже часть общества значительная, она тоже вот этому влиянию государства подвержена. Нас как бы заставляют играть по их правилам. Угу. И не все тут так просто. И, наверное, мы в следующей передаче должны будем продолжить эту тему и, может быть, привести какие-то официальные документы церковные по этому вопросу, привести свидетельства святых отцов об этой печати, каких-то выдающихся подвижников благочестия нашего века, современников, чтобы вот эта тема была для православного человека понятной, ясной, чтобы люди знали, где искать ответ, и вот не было никаких поводов для раскола, для конфронтации, для непослушания, для клеветы, в том числе друг на друга и на священном начале. Да, я думаю, что мы сегодня только начали эту тему изучать, она, как вы поняли, дорогие братья и сестры, непростая тема и требует особой мудрости. Как и здесь сказано, кто имеет ум, сочти число зверя, ибо число его человеческое. И вот ум, мудрость, здесь мудрость сказана еще, вот нам ее нужно как-то обрести. И чем дальше, еще раз подчеркну, чем дальше мы живем в этой цивилизации, тем больше нам нужна эта мудрость, чтобы нам уберечься от этих соблазнов мира сего. Дорогие братья и сестры, мы заканчиваем нашу передачу и продолжим говорить об этой теме в следующей нашей встрече в субботу, 19 марта. У нашего микрофона в студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Благословите. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.